7. Так что все-таки хотел сказать Питер Нессер? Джосси Уэйлс безудержно расхаживает по камере туда-сюда, туда-сюда. И всякий раз, когда он уныривает в темный угол, я напряженно жду, что обратно он появится с каким-нибудь коварным сюрпризом, если не со стволом, то как минимум с заточкой, которую метнет прямо мне в глаз. И так с каждым его исчезновением в тени. Он медленно проходит мимо прутьев решетки, не сводя с меня магнитящего взгляда, пока не доходит до угла. Здесь он поворачивает голову, пока его не скрывает косая тень. Под ее сенью Джосси утихает, и невозможно отследить, чем он там занимается. В темени скрадывается даже звук. Шаги и тени слышны. Временами он как будто замирает, и закрадывается напряженная мысль. А что он там такое делает? Что готовит? А когда Джосси снова выныривает на свет, сердце тревожно ёкает. И так раз за разом. Не помню точно, кто мне говорил, какой из львов опасней. Раненый? Или тот, что в клетке? Хотел, да не сказал. Очко, Жим-Жим. А с чего это тебя стал вдруг интересовать Питер Нессер? Ты же сам сказал, что не виделся с ним 11 лет. Он, кстати, всего лишь 6-й из числа тех, кто нанес мне визит на этой неделе. Нынче все желают знать, что я собираюсь делать, если меня сошлют в американскую тюрягу. Им, гадам, раньше надо было печься. Как не допустить, чтобы я попал за решетку? Забавно. Все как будто уже решили, что американский суд непременно признает меня виновным. Заметь, как только правосудие Янки постучалось в дверь, все сразу лапки кверху и кинули меня. Разгребайся, мол, в одиночку. А теперь, когда стало ясно, что из воды торчат концы, все пытаются хоть что-то разгрести самостоятельно, чтобы выгородить себя. И что все это значит? А то, что кое-кто по-прежнему пытается найти удобный способ меня прикончить. Раз или два они уже пытались, а может, три. Но не четыре. С четвертым мои люди здесь разобрались на прошлой неделе. Они мне об этом даже не сказали, пока кто-то из охраны, отправившись по нужде, не наткнулся в унитазе на голову того пиздорванца. Тут до сих пор пожимают плечами, как голова сидельца попала в сортир охраны. Что она здесь делает? Не охрана, а припиздки. Даже сортиру караулить не могут. Первый из тех двоих серит теперь через трубочку, а второй, после того, как подобрался к моей камере и продырявил пулями пустой матрас, вмиг стал вдовцом, узнав к тому же, что через 2 дня мог стать отцом ребенка. Ну и дела, омбре. Некоторые забывают, зачем они сидят в верхах и кто их туда продвинул. Ты говоришь это с таким видом, будто тебе кто-то что-то должен. Да, должны, причем, бля, все подряд. Я дал этой стране ее грёбаное правительство. Оно теперь больше не правительство. И никто тебе, Джозеф, ничегошеньки не должен. Никто тебя не дергал за рукав. Никто не останавливал, когда ты разыгрывал из себя Тони Монтану. Тони Монтана — главный герой криминального фильма «Лицо со шрамом». Всех устраивало смотреть в сторонку, пока тебе не мочкануло в голову перестрелять тех долбанных нариков в притоне. А зная тебя, скажу. Сделал ты это без всякой причины. Просто потому, что кто-то наступил на твои начищенные туфли. И огреб ты за это на полную катушку, которая причиталась тебе задним числом. Так что ты сам себе напортачил, понял? Сам себе поднасрал. Он снова скрывается в потемках. Я жду, прислушиваясь к шарканью шагов. А из потемок возвращается как бы уже и не Джосси. Плечи расправлены, грудь набычена, даже в росте чуток прибавился. Кто пожалеет какого-то там обдолбанного крекера? Крекера, может, и нет. А вот его беременную подругу — это несколько иное. В Нью-Йоркере об этом целая история. Это как бы твой фирменный почерк, Джозеф? Щелкать беременных мамзелек? Да пошел ты! Реально стильно, дон из донов. Чего пачкаться с одним омбре, когда можно грохнуть весь дом? Эдакий девиз, а? Град пуль и ураган расправы. Ямайская шторм-группа со своим предводителем. Просто класс. Этих парней, босс, создал ты, а не я. Породив чудовище, не вой запоздало, какое оно получилось жуткое. Дружище, когда мы с тобой якшались, некоторые из тех ребят еще ходили пешком под стол. Так что уродились они, папик, не в меня. Ты знаешь, сколько у меня времени уходит на проверку жратвы? Чего? Что ты... 20 минут 3 раза в день. Спроси у крыс. Каждый день я бросаю им кусок и смотрю, сожрут они его или нет. И каждый день жду, что одна из крыс свалится замертво. Отколупываю кусочек от каждого банана, разглядываю все рисинки, всасываю зубами каждый пакетик сока, чтобы не заполучить в рот толченого стекла, ржавого гвоздя, а может и кое-чего со спидом. Знаешь, сколько у меня уходит времени на то, чтобы проглотить всего ложку еды? И это при том, что я купил всех, кто дежурит на кухне. Да ну, Джосси, никто не посмеет. Может, оно и так, но только там, снаружи. Все боятся до усрачки, что может рано или поздно произнести мой рот. Так-то, брат. А потому найти охранника или сидельца, который их боится больше, чем меня, для них лишь дело времени. Ты слишком долго сидишь за решеткой. Ну да. Может, пора устроить какую-нибудь перестановку? Развесить шторки? Никогда тебя не... Никогда не подмечал за тобой эшафотного юмора, Михо. Однако я еще не умер, доктор Лав. Он усаживается на кровать и смотрит в сторону, как будто разговор на этом закончен. Я впервые за все это время позволяю себе оглянуться и впервые замечаю, что стены у камеры, как и у всего коридора, из красного кирпича. Несколько штук уже выпало. Надо сказать, что вид у этой ямайской тюрьмы действительно как у узилища. Каземат в классическом смысле слова. Хотя бы пол здесь теперь бетонный, и то ладно. В такой тюрьме всерьез представляется, что узнику необходима единственная железная ложка и то, что американцы именуют предприимчивостью, и за несколько лет можно будет отсюда прокопаться к свободе. Этот Питер Нессер, бедный сучара, приковылял сюда и пробовал мне угрожать. Да неужто? И как это все обстояло? Все равно, что импотент грозился, будто меня изнасилует. Затревожился вдруг, что канарейка запоет. Именно так и сказал. Я бы такой идиотской хрени сроду не сморозил. Я знаю, но он не единственный, Джосси. Что в сотый раз подчеркивает, зачем сюда пожаловал ты? Может, я просто решил тебя навестить? Ты мог бы навестить меня в Америке. Я буду там через 2 дня. Позор, конечно, что тебе не дали проститься с твоим мальчиком. Ты грёбаный негодяй, де Лас Касас. Грёбаный негодяй. Знаешь, Джосси, что меня в тебе неизменно очаровывает? Большинство из тех, кого я знаю, могут тему неохотно, но обсуждать. И только ты можешь судачить о чем-то кошмарном, как о чем-то обыденном, а что-нибудь пустяшное не переносить на дух. Здесь мы играем, а здесь нет. Ты не можешь выносить разговоров о своем погибшем сыне, а насчет того, как ты грохнул 2 беременных девчонок, и ухом не ведешь. Таких, как ты, называют психопатами. Ты чего? Что тут такого смешного? Он принимается хохотать. Хохочет так долго, что его пробивает икота, но и тогда не перестает. Так долго, что во мне пробуждается к нему что-то вроде ненависти. Ей-богу, раньше я такого не испытывал. Это самая фраза. Ты ее перед приходом репетировал? Джозеф, да ну тебя. Нет, серьезно. Как там называют этих? Типа фокусников. Ну, их еще по телеку кажут. Сидит такой с куклой болванчиком на коленях, и та кукла открывает рот, а разговаривает за нее кто-то другой. Чревовещатель. Ты называешь меня чревовещателем? Для кого? Для ЦРУ? Да нет, для меня ты как раз тот болванчик. Так кто тебя прислал, брат? Мистер Кларк без «и» на конце? Не, я серьезно, он все еще где-то маячит. Да я уж сколько лет о нем не думал. Кажется, он где-то в Кувейте. Память у тебя какая-то пятнистая. А вот такой, как я, все помнит. Имена, например. Ты в курсе, что большинство людей склонно забывать имена? Например, Луис Джонсон, Кларк без «и» на конце, Питер Нессер, Луис Эрнан Родриго де Лас Касас или, скажем, Сал Резник. А вот я имен не забываю. И определенные события тоже. Взять, скажем, операцию «Оборотень», а? Не забываю, как видишь. Даже даты определенные помню. Такие, как 16 октября 68 года, 15 июня 76, 3 декабря 76, 20 мая 80, 14 октября 80. Не забываю, как видишь, и дат. Ну, что скажешь? Что-то ты прижух, мучачо? Мне думается, многих искренне беспокоит, что ты нынче можешь высказать. И выскажу, Луис. Непременно выскажу. Люди роют мне ту яму. Я не говорил им делать ее таких размеров, что она поглотит всех. Не знаю, о чем там переживает твой босс. Ведь единственное, чего ему нужно сделать, это позвонить в УБН федералам, верно? Сделать звонок, и кое-что из того рассказа скомкается. УБН не федералы. И они в этом вопросе тоже не рулят. Они? Значит, кто-то в самом деле тебя подослал. Наши беседы вызывали у меня больше симпатии, когда мы с тобой были на одной стороне. Есть ворота и есть замок. Милости прошу в калитку. Каким остроумным ты стал к старости. Все равно помоложе тебя. Чего тебе нужно, доктор Лав? Если я буду молчать, у тебя есть тайник с деньгами, которые ты мне выдашь по выходе из тюрьмы? Я этого не говорил. Тогда давай я это скажу, а ты мне дашь ответ. Что наводит тебя на мысль, что я выйду из тюрьмы? Сделка, которую ты, вероятно, заключишь с УБН. Так и не знаю, о чем ты переживаешь. Не ты ли мне говорил? Доктор Лав — это миф, видимость. Люди в большинстве даже не догадываются о твоем существовании. Может, ты погиб в заливе свиней или взорвался на том самолете над Барбадосом? Или ты теперь работаешь на сандинистов? Скорее, на Контрас. Да одна херня. Или ты просто порождение, которое создают с нуля, когда им нужен Даппи. Может, я просто призрак, который сейчас с тобой общается? Почему бы и нет? Такой, как ты, миру больше не нужен. Знаешь, с какой поры я это разглядел? С 76-го года. Политиканы не значат ничего. Власть — пустой звук. А вот деньги... Деньги что-то значат. Дают людям то, чего они хотят. Питер Нессер думает, что может подослать кого-нибудь, кто перетрет со мной насчет ошибочности моих путей и подходов. Но скажи, кто из людишек в Кингстоне не принадлежит мне? Ты уверен, Джозеф, что все они принадлежат тебе? Да. Все до единого? Мне что, в мегафон это повторить, или ты стал туг на ухо? Прямо все при все? Да, язви тебя. А в Нью-Йорке? И особенно в Нью-Йорке. Потому им должно быть и не терпится, когда я там окажусь. Кто, по-твоему, убрал твоего ревуна? Ты имеешь в виду кого-то помимо него самого? Эта тема, доктор Лав, начинает мне прискучивать. Нет смысла вглядываться, чтобы понять, что там случилось с ревуном. Хм, ты знаешь, у меня был примилый разговор с госпожой Гризельдой Бланко, пока ее еще не пустили под откос. Медельин разве не разобрался со всем существом этой бешеной манды? До того, Джоси. Послушай меня, ладно? Это было, когда она почуяла, что тучи сгущаются, и начала искать себе друзей. И вот она рассказала мне о той банде, то есть бандформировании под названием «Иерархия Донов». Слыхал про такое? Большинство из них ямайцы. Да, Луис, об «Иерархии Донов» я наслышан. Вот как? А я и не знал, в курсе ты или нет. Так вот, она мне рассказала, как в какой-то момент они чуть не подмяли под себя весь рэкет в Майами. А затем в пределах месяца взяли и фактически исчезли. Ну и? Вот тебе и ну. У Гризельды, конечно же, было желание от них избавиться. Но ума на это явно не доставало. Да и живой силы, которая управилась бы с вами, ямайцами. Для того, чтобы с вами сладить, ей нужен был не человек, а истинно скала. Предпочтительно такой, чтобы уже жил бы в Штатах и мог быстро сплотить силы. Ну и, безусловно, иметь к тому делу надлежащий интерес. И чтобы этот мазафакер, Джозеф, был не ты. Получается, Михо, ты допустил несвойственную тебе промашку. Недооценил парня. А он отдал ей Южный Майами. А она отдала ему ревуна. И тот парень решил переиграть могучего Джоси Уэйлса. Просто дождаться, когда ты ложенёшься. Зайдёшь в тот притон. И чего тебя тогда так понесло, что ты сорвался? Терпеть не могу вкус ссак. Чего? Да ничего. Нет, ты что-то сказал. Ничего я бомбоклад не сказал, доктор Лав. Буквально один человек, Джоси. Юби. Юби,